Глава 11. Москва-Ленинградский вокзал, 20 августа 1945 года. Появляясь раз в неделю в купеческом доме, осторожный Лёва преодолевал проходной двор очень споро, не задерживаясь ни одной лишней секунды. Незачем мозолить глаза соседям, полагал он, торопливо ворочая ключом в замке тяжелой двери. Вдвоем с авиатором он покинул дом и трусцой устремился в другую от Грохольского переулка сторону. Кое-как, протиснувшись меж деревянных сараев, полноватый Лёва едва поспевал за широко шагавшим Борькой. Тот знал эти края не хуже Лёвы и держал курс к парку при НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Перед выходом оба сменили одежду. Авиатор шел без плаща и светлой шляпы, а пиджак держал в левой руке. В правой вместо чемоданчика покачивался выцветший вещмешок, надежная солдатская принадлежность, с которой в послевоенное время ходил едва ли не каждый третий мужчина. Разоделся и Лёва. Волосатое пузо теперь не торчало меж пол расстегнутой рубахи, все до единой пуговицы были застегнуты, а поверх рубашки Северный надел новый пиджак, прикупленный по случаю на Даниловском рынке. На ногах его блестели начищенные кожаные ботинки. По какой-то неуловимой странности в этом одеянии Лёва походил на заведующего отделением Госбанка или на народного заседателя районного суда. Пронесло. За весь недолгий путь от купеческого дома до вокзала больное сердце Лёвы ни разу не затрепыхалось в груди испуганным воробьем. Выйдя кружной дорогой на Комсомольскую площадь, парочка решила не появляться на вокзале вместе. Лёва отдал Борьке два заранее купленных билета до Великого Новгорода, еще разок напомнил о бдительности и, хлопнув его по плечу, приотстал. Борька же, ускорив свой размашистый шаг, вскоре исчез за высокими дверями главного входа. Ленинградский вокзал являлся старейшим в столице, однако самым большим назвать его было нельзя. Да и число пассажиров, проходящих через его здания и перроны, оставалось скромным. Причина несоответствия заключалась в том, что крупных населенных пунктов вдоль Октябрьской железной дороги имелось не так уж много. Клин, Калинин, Лихославль, Бологое, Акуловка, Чудово, Тосно и, разумеется, Ленинград. Потому к Ленинградскому вокзалу в Москве подходила единственная железнодорожная ветка, делившаяся перед двумя перронами на три коротких пути. Поездов по ветке курсировало немного, и сей факт сыграл с вокзалом злую шутку. Жизнь его никогда не текла ровным и спокойным ручейком, как это происходило на соседнем Казанском, где поезда прибывали и отправлялись с короткими интервалами. На Ленинградском она пульсировала подобно бытию большой стаи галок. Вот в небе летает всего несколько штук, остальных не видать. Они расселись по проводам и веткам, они гуляют по пашне и лугам в поисках пропитания. Внезапно, по чьему-то сигналу, стая разом взлетает, и за пару секунд пустое небо наполняется тысячами мечущихся птиц. Боже, удивляется свидетель представления. Откуда их столько? Ведь не набиралось же и десятка. Похожее явление наблюдалось и на вокзале, куда семенил короткими шажками Лёва Северный. Когда три пути у перронов пустовали, жизнь здесь теплилась затухавшим печным угольком. Под сводами длинного здания слонялись несколько человек, столько же толкались в жиденьких очередях возле касс, почты, телеграфа или буфета. Но стоило к перрону подползти пассажирскому составу, как обстановка стремительно менялась. Откуда-то появлялись встречающие, из каждого вагона выплескивались волны счастливых пассажиров. Добравшись до цели, они радостно покидали надоевшие купе и оказывались в объятиях родни. Встреча переворачивала в их жизни прожитую страничку скучной дороги и сулила новые впечатления, свежие краски. После объятий и восторгов все вливались в единый мощный поток, направлявшийся сквозь вокзал к стоянкам такси или к автобусным остановкам. Если же к перрону подавался пустой состав, то Ленинградский вокзал преображался до неузнаваемости. Жизнь бурлила и возле состава, где провожавшие давали последнее напутствие путешественникам, где переезжавшие семьи метались от тележек носильщиков до тамбура и обратно, где к проверявшим билеты проводникам выстраивались очереди из нетерпеливых пассажиров. Бурлила она и возле касс, куда бежали с надеждой успеть на отходящий поезд те, кто не мог купить билет заранее. Бурлила она и в буфете, стойку которого осаждали страждущие выпить в дороге пиво или лимонада. Ровно в такой водоворот и попал Лёва Северный. Сразу за дверьми главного входа он заметил милицейский патруль в составе 4 человек, причем один был вооружен автоматом. «Ого! Никак после стычки с авиатором решили вооружиться», — подумал Лёва, держась подальше от скучавших сотрудников. Обстановка внутри вокзала ему не понравилась. Многолюдно, суетливо, шумно. Монотонный гул не позволял разобрать объявления диктора, а из-за большого скопления людей даже в объеме колоссального здания Лёве стало душно. Он расстегнул верхнюю пуговицу рубахи, протиснулся между стоявшими в очереди людьми и поспешил к выходу на перрон в надежде, что людей там будет поменьше. Надежды не оправдались, на перроне тоже было не протолкнуться. Однако свежий воздух порадовал, и Лёва стал медленно пробираться к нужному вагону. Собственно, все, зачем он завернул на вокзал, умещалось в одном немудреном желании. Северный хотел убедиться в том, что Шатун с Хряпой доставили сюда найденного пловца, и тот, познакомившись с авиатором, сел вместе с ним в вагон поезда. От этой комбинации простых действий зависело ближайшее будущее, организованного в купеческом доме наркотического притона. Получит Сильвестр хорошего ныряльщика, значит, поступит очередная партия чудо-марафета. А не получит, то о марафете можно забыть. А коли приключится такое несчастье, то плакали все планы Лёвы. Нет, Сильвестра как поставщика потерять было нельзя. Об этом Северный не хотел и думать. Он с большим трудом наладил хрупкую связь с авторитетным вором из Великого Новгорода и знал. В Москве немало охотников оттеснить его и занять насиженное место в доходной цепочке. Один из воровских давеча так наседал, что еле отбился. А третьего дня Белуга в подтверждение этому поведал нехорошую новость. Он уже несколько раз замечал из окон купеческого дома бродивших поблизости незнакомых блатарей. Те явно наблюдали за домом, следили, чего-то вынюхивали, расспрашивая соседей. Это был настолько тревожный и неприятный сигнал, что Лёве пришлось достать из тайника старый добрый парабеллум, почистить его, снарядить патронами и совать в карман каждый раз перед выходом на улицу. Дойдя до нужного вагона, Лёва остановился возле фонарного столба рядом с урной и достал портсигар. Свою дневную норму он выкурил, нервничая в ожидании авиатора. Тем не менее, торчать просто так, рядом с урной и курившими мужчинами, было нелепо и подозрительно. Поэтому, поводив папироской у носа и вдохнув аромат табачка, он решился. «На что только не пойдешь ради дела». Лёва чиркнул спичкой, затянулся и осторожно посмотрел на открытый тамбур пассажирского вагона номер 3. До отправления поезда оставалось минут 15. Вагон уже был заполнен пассажирами. На перроне у тамбура стояла симпатичная молоденькая проводница, проверявшая билеты у пожилой супружеской пары. Чуть дальше, пряча лицо, прохаживался Борька. Шатун с Хряпой пока не подоспели. «Одна папироса в день», — припомнил Лёва строгие наставления знакомого доктора. Усмехнувшись, покачал головой. «Ему легко запрещать. Попробовал бы он недельку посидеть на моей сковородке». Шатуна, Хряпу и незнакомого крепкого парнишку Северный заметил издалека. До прощального паровозного гудка оставалось не более 2 минут, и Лёва уже придумывал страшную кару двум блатным разгильдяям. Колька Шаталов узнал главаря, но быстро смекнул, что к нему подходить нельзя, и направился прямиком к вагону. Сперва он представил незнакомца авиатору. Те пожали друг другу руки. Проводница проверила билет и приказала подниматься в вагон. «Все», — выдохнул Лёва, когда оба исчезли в темном тамбуре. «Завтра они будут на месте». Передав спортсмена на попечение Борьке, два кореша сунули руки в карманы широких штанов и шаркающей расслабленной походкой направились прочь с перрона. Они свою задачу выполнили. Ну а Лёва, достав из портсигара третью за сегодняшний день папироску, решил дождаться отправления поезда. Нарушать так нарушать. Он сделал глубокую затяжку и посмотрел по сторонам. Только что перрон гудел и волновался, и вдруг за какую-то минуту опустел. Выкурив половину папиросы, Лёва почувствовал, как сердечко пустилось вскачь. Поморщившись, он с отвращением швырнул окурок в урну. В тот же миг вдалеке прозвучал гудок, вагоны поочередно дернулись и медленно поплыли в другую от вокзала сторону. Когда юная проводница закрыла дверь тамбура, Северный удовлетворенно кивнул и поплелся к вокзалу. Находясь на территории Ленинградского вокзала, он старался быть максимально внимательным и осторожным. Однако кое-что от его опытного взгляда все же укрылось. К примеру, скользнув по курившей у соседней урны троицы молодых людей, взгляд не задержался, а сам Лёва не допустил и мысли, что они появились на перроне неспроста. Не определил он и того, что кто-то из этой троицы косил то на него, то на слонявшегося вдоль вагона авиатора. Не обратил внимания и на то, что после прозвучавшего объявления об отправлении поезда вся троица скоренько погрузилась в соседний вагон. Только что Лёва Северный справился с главной на сегодняшний день проблемой. Отправил в Великий Новгород завербованного в столице ныряльщика. И теперь, как у отменного дельца, его мыслительный процесс отчаянно заработал над решением следующих задач. Для решения одной из них он отправился на Рубцовскую набережную.